Глава 16. Жизнь 7. Дела торговые. Торговец ничем не напоминал сканированное с кого-то создание, управляемое упрощенным интеллектом. Мужик как мужик, ничего особенного. По информационной панели, конечно, понятно, что это цифра, в остальном никакой разницы. Бесстрастно выслушав читера, без эмоций спросил: «Парень, где это ты столько человечности нахвататься успел?» «В разных местах. В основном за величайшего злодея». «Как его звали?» «Ромео». «Не слышал про такого. За него большая часть перепала, за остальных по мелочам». «Бывало, что в минус кого-нибудь валил?» «Нет. Отрицательную ни разу не зарабатывал. Бывало, что ничего не получал, но не штрафовали. Я первым на хороших ребят не нападаю». «Понятно. И зачем тебе понадобился такой лук? Он ведь неудобный, с проблемами». «Проблема не у лука, а у меня. С прокачкой. Даже не знаю, какие такие у тебя проблемы могут быть, но то, что ты ищешь, редко в торговлю попадает. Не часто встречается оружие с такими свойствами». «Да, ну и не нужно никому». «Ошибаешься. Будь не нужно, за него бы столько денег не запрашивали. У меня нет таких луков или арбалетов». «Жаль». «Не торопись уходить. Есть один вариант. Непростой вариант, но есть». «Если сложный по деньгам, могу не потянуть», — предупредил читер. «На этот счет не беспокойся. Лишнего я с героя брать не стану. У моего знакомого такой лук есть. Но он им слишком дорожит. Просто так не отдаст. Нужно ему кое-что принести, чтобы мнение поменял». «Что?» «Ты же, наверное, знаешь, что мы не такие, как вы. Как игроки. У нас сохраняется вся память о прошлой жизни. Или почти вся. Мы попадаем сюда, в своих домах, вместе со своими родными, друзьями, знакомыми, собаками и кошками. И нам приходится всех их терять. Это очень тяжело. Ты представить не можешь, насколько тяжело». «Да уж. Соболезную». «Соболезновать надо не мне. Мне как раз повезло, я сюда сам попал без семьи. Граница кластера удачно пролегла. Надеюсь, у моих все хорошо. А вот товарищу повезло меньше. Из-за этого он замкнулся в себе и не хочет даже приближаться к родному кластеру. Боится, что это разрушит его так называемую раковину. Но я его хорошо знаю и знаю, что ему нужно. Нужно напомнить то, кем он был. Иногда, чтобы пойти дальше, приходится оглянуться назад. Даже если за спиной осталась одна лишь боль, все равно нужно оглядываться. Ты победитель, воин, герой. Тебе несложно оказать ему такую услугу». «Да что сделать-то надо? Кого-то убить?» «Нет, убивать не обязательно. 6 недель назад перезагрузился кластер 349-91-36. Там уже все чисто, зараженных осталось мало. Тебе надо добраться до него, найти дом 47 по улице Химиков. В нем раньше жил мой товарищ. В одной из квартир хранится альбом с семейными фотографиями. Принеси мне его, и я сразу отдам тебе лук. Допустим, за 4000 спаранов. Это символическая цена за такое оружие. Считай, что получишь его даром». 4000 и даром – это разные слова. «Такой ты даже в нормальном стабе дешевле 7 или даже 8 тысяч не найдешь. И это если сильно повезет. Здесь, в пирамиде, умножай эти цифры на 50%. Если я говорю, что цена символическая, то так оно и есть, как видишь». «И каким же образом ты отдашь его сразу, если лук у твоего товарища?» «Я сам разберусь со своим товарищем. Твое дело – принести альбом». «Да этот лук, может, слова доброго не стоит. Я же его даже не видел. Он красивый». «Я что, сильно похож на человека, который любит обвешиваться красивым хламом? Так может, ты мне еще и косметику с осветлителем для волос заодно продашь?» Торговец поднял лицо к потолку, закатил глаза и монотонно забубнил: «Лук истощения из почерневшего замка, раритетное оружие бывших, открытые свойства, коварство скорости, до половины очков опыта, которые начисляются в бою на дополнительные характеристики, переходят на прогресс характеристики скорость, малое коварство выносливости, до 10% очков опыта, которые начисляются в бою на дополнительные характеристики, переходят на прогресс характеристики выносливость, коварство отчаяния, От 5 до 15 очков опыта, которые начисляются в бою на дополнительные характеристики, переходят на прогресс основных характеристик, за исключением ментальной силы. Слабый смертоносный выстрел. С вероятностью в 25% ваша стрела способна пронзить преграду, крепость которой в 2 раза выше возможности обычного выстрела. Усиление отсутствует. У этого оружия нет владельца. Вы можете стать его владельцем, после чего изменить имя предмета. Читер, выслушав описание лука, чуть не рухнул там, где стоял. Сразу 3 модификатора с полезными для него свойствами. Это хорошее подспорье для прокачки, а ему очень нужно срочно повышать уровень. Даже 4-е свойство никчемным не назовешь. Вот уж свезло так свезло. А ты точно отдашь его за 4000? Я всегда держу свое слово. И в чем подвох? Я тебя не понимаю. У меня уже было похожее оружие. Похуже, но похожее. Я представляю, сколько такое должно стоить. Ты правда слишком дешево его отдаешь. Оно стоит минимум в 2 раза дороже. Я так и говорил, но ты забыл, что к спаранам нужен еще и альбом. Тогда повторюсь. В чем подвох? Я уже пробовал посылать туда людей. И? Они вернулись не скоро. Точнее, вернулся лишь один. Он не стал заходить ко мне, я случайно встретил его на улице. Этот человек грубо меня оскорбил. Сказал, что я намеренно отправил его в ловушку. Но это не так. Я сказал ему то же, что и тебе. Ни слова больше. Не знаю, откуда у него появились такие предвзятые мысли. Допустим, это место, куда ты их послал, почему-то самое опасное в городе. Такое может быть? В городе, давно захваченном зараженными, может происходить что угодно. Какие уровни у тех игроков? Больше, чем у тебя. Но ты не постеснялся меня следом отправить. Тебе нужен лук, и я знаю, как достать его по выгодной для тебя цене. Так почему бы не помочь такому герою? Значит, подвох в том, что там можно нарваться неизвестно на что. Возможно. У тебя есть ID тех ребят, которых ты послал за альбомом? Только прозвища, не цифровые. Я могу написать их тебе. Надо? Надо. Должен же я как-то узнать, что там за подвох. Поищу. И если хоть кто-то из них доступен по чату, попробую расспросить. Хорошая идея, одобрил торговец, начав водить ручкой по листу бумаги. И адрес напиши, попросил читер. Хорошо. Вот, держи. Ты быстро пишешь. Старая привычка. А где номер квартиры? Какой квартиры? Как-то какой? Я ведь просил написать адрес. Я написал. Но здесь нет номера квартиры. Извини, но я его не знаю. А у товарища можно спросить? Мне будет сложно объяснить мой интерес. Альбом должен стать неожиданным сюрпризом, иначе все испорчу. А что это за дом? Сколько в нем? Всего этажей и квартир. Это не совсем дом. Там вообще-то 3 дома. Внешне они кажутся одним зданием, потому что соединены в блок. Я дал тебе адрес среднего. В каждом 16 этажей и по 2 подъезда. На каждой лестничной площадке по 4 квартиры. Читер не великий математик, но в уме кое-как считать умел. Поэтому уже спустя секунды выдал ответ. 384 квартиры получается? Верно, именно столько. В каждой несколько комнат, забитых мебелью, где можно найти 1000 альбомов. Этот альбом ты ни с каким другим не перепутаешь. Там на обложке заламинированная фотография 2 6-летних девочек-близнецов в розовых платьишках, а между ними сидит собака породы золотистый ретривер. И девочки, и собака с белыми бантами. Ага, понял. Берешься за дело? За такое плевое дело взяться. Значит, всего-то и надо сходить туда, где группу прокачанных игроков вынесли так, что они теперь без мата с тобой не могут разговаривать. Обыщу 380 квартир, на что уйдет неделя работы, если без сна, отдыха и перерывов на обед. Вернусь к тебе, отдам альбом и 4000 спаранов, а взамен получу лук, который спросом не пользуется. Я ничего не пропустил. Ты же с самого начала понимал, что здесь есть подвох. А можно по-другому договориться? Допустим, если у меня найдется больше 4000. Торговец покачал головой. Спараны бесполезны без альбома. Может, посоветуешь кого-нибудь из своих с похожим товаром? Мне лук или арбалет нужен срочно и без лишнего риска. Пусть будет похуже, чем этот, но побыстрее. Слишком редкое оружие. Советую поискать среди обычных торговцев. У них может найтись. У наших поблизости такого точно нет. Ладно. Надо подумать. Конечно, подумай. Но если все же решишь отправиться за альбомом, перед этим дай знать мне. Это тоже обязательное условие. Понял. Из трех идентификаторов лишь один оказался активным. Все прочие выдавали так называемые серые чаты. А следовательно, связаться таким способом не получится. Пришлось писать именно в этот, с не самым благозвучным прозвищем игрока. «Привет, Навоз. Мы не знакомы. Извини за беспокойство, но кроме тебя спросить не у кого. Я здесь попал к одному торговцу, он из Неписей, прозвище Шарман. Вроде как было дело, он послал тебя за каким-то альбомом на кластер, а там оказалась ловушка. Меня он тоже к этому делу хочет припахать. Мне это интересно, но, сам понимаешь, сливаться ни разу не интересно. Не мог бы ты хоть парой слов намекнуть, что там случилось?» Ответ последовал чуть ли не мгновенно. «Там случилась жопа». «Я догадывался, продолжай». «Этот дьявол цифровой послал нас в большой дом искать этот трахнутый альбом. Сам город оказался чистым, почти без мертвяков. Мы нормально доехали до места, а вот потом все стало плохо. Этот дом, он реально жопа, он капкан. Там элита логово устроила. Пробила все стены своими лазами, может по всем трем домам спокойно носиться. Мы это поняли не сразу, а только когда залезли. Потом она нас маленько погоняла. И слились. Все. Всего лишь элита? Одиночная? На этот раз вряд ли она там снова засядет. Ты что, новичок? Вроде того. Заметно. Короче, с этими цифрами всегда есть какая-то жопа. Если они дают квест, он, да, выгодный. Иногда уникальный вариант. Другого такого не выпадет. Но всегда помни про жопу. Потому что она есть. Даже если от квеста пахнет французскими духами, знай, что это просто хорошо вымытая жопа. В этот дом тебе просто так не попасть, заруби на носу. Не дадут. Считай, что это испытание, от которого не откосишь. Понял. А что за элита? Рассмотреть успели? Нормальная такая элита. Информацию снять не смогли. На глаз тонны две, приблизительно 80-е. Если ты не сам по себе, а с отрядом, можно попробовать завалить. Главное не соваться в дом. Там дерьмо, жопа и целый лабиринт, который элита знает, а вы ни хрена не знаете. Там и стены пробиты, и полы. Она везде носиться может. Ни один сенс не просчитает. А у них вечно с вертикальным движением проблемы. Все понял? Да. Благодарю. Мой совет. Не лезь туда. Один хрен не послушаешь. Но совет я дал. Еще раз благодарю. Читер, покончив с этим чатом, призадумался над первоочередным вопросом, а нужен ли ему вообще такой замысловатый геморрой с этим луком. Оружие крутое, бесспорно, нужное, но добывая его, можно потерять много времени, а то и жизнь. С другой стороны, о какой потере времени вообще может идти речь? У читера есть главная задача – добраться до Няши, но мчаться к ней по кратчайшему пути со всех ног – дурное и наказуемое занятие, особенно если ты игрок низкого уровня. Поэтому с самого начала решил ориентироваться на 20. Прокачается ровно до 20 и, возможно, сочтет себя готовым. А до того момента будет неспешно продвигаться к восточной границе, набирая очки прогресса при любой возможности. Побежденная элита – это солидное количество очков и солидное количество опыта. Также он только что успел пролистать одну из местных памяток для новичков, где расписывались основные аспекты взаимодействия с неписями. В том числе приводилась информация по заданиям от них или, говоря сленгом иммунных, квестам. Если ей верить, выдавались они редко, нерегулярно и непредсказуемо. Игроками они ценились весьма высоко за интересные материальные призы и очень достойную прибавку к прогрессу самых разных характеристик, в том числе тяжело прокачиваемых стандартными методами. Получается, читер совершенно ничего не теряет. До нужного кластера рукой подать. Всего-то и нужно доехать, забрать альбом и вернуться в стаб. Также придется обыскать около 400 квартир, по которым шастает злобный квестовый элитник. В отличие от стандартных монстров своего уровня, есть шанс, что он может оказаться в разной степени сильнее, а заодно и богаче. В том числе на дополнительные трофеи, кои в простых тварях не встречаются. Вот только в памятке сказано, что нечего и думать нарваться на такой квест до получения как минимум 30 уровня. А читеру до этой планки еще скакать и скакать. Сказалось звание героя, но оно низовое, мало на что влияет. Высокая удача решила о себе напомнить. Как бы там ни было, читеру повезло наткнуться на возможность резко приподняться. Вот только как он отыщет этот проклятый альбом? Ведь если не повезет, придется не одну неделю потратить на обыск квартир, а по карте, которую успел купить и загрузить в базу картографии, значилось, что нужный кластер перезагрузится через 13 дней. Может опоздать. Даже в небольшом поселении, что скрывается на плоской вершине старого отвала пустой породы, при желании можно затеряться. У читера ушло около часа, прежде чем удалось отыскать нужного человека. Для этого даже пришлось забраться туда, куда забираться не планировал. В красную зону. Да еще и раскошелиться, чтобы пропустили в нужное здание, которое на карте обозначилось словом «Колизей», внешне ничем не походя на одноименное древнеримское сооружение. Внутри, впрочем, некоторое сходство наблюдалось. Огромное помещение без окон, со всех сторон ряды кресел, ступеньками не спадающие к расположенной по центру квадратной арене, рассеявшиеся поодиночке и группами шумливые зрители, коих и четверти зала не наблюдалось, и мутузящие друг дружку два рыцаря в натуральных средневековых доспехах, при мечах и щитах, с цветными гербами. Присев рядом с киской, уставился туда же, куда и она, на арену. Оценил силу удара одного из бойцов, чей меч оставил на щите противника добротную зарубку, после чего спросил. «Ты чего на чат не отвечаешь?» «Извини, не думала, что в такое время кому-то понадоблюсь. Скрыла интерфейс и отключила оповещение, не хотела отвлекаться». «Я и не знал, что ты азартная. Много уже на ставки просадила?» «Всего лишь пару десятков зеленых. Я здесь, чтобы посмотреть, а не поиграть». «Но ставки делаешь. По мелочам, для интереса». Отхлебнув прямо из горлышка бутылки глоток элитного шотландского виски, спросила. «Это что ж такое случилось, раз тебе пришлось пешком меня искать? До утра подождать не мог? Неужели у тебя появились планы на ночь насчет меня?» «Это ты очень удачно даже зашел, ведь пьяная женщина – доступная женщина». «Сильно не огорчайся, но как женщина ты мне неинтересна. Дело не во внешности или характере, просто я не изменял своей и изменять не планирую». «А, ну да, как же, помню. Твоя таинственная и вечно молчаливая няша. Хочешь поспорим, что вон тот с красным петухом на щите сейчас ушатает второго?» «Это не петух, а летящий дракон. И насчет ставок сходи лучше к букмекеру, я не азартный». «А зачем к нему ходить? Тут у них все отлажено, только пальцами щелкни, сами подбегают. Только мне с ними забиваться неинтересно. Давай так, если проигрывает красный петух, ты мне говоришь, почему эта няша все время молчит, и почему ее иконка в отряде вечно неактивная. Если свалится второй, я без вопросов соглашаюсь на все, что ты мне предложишь». «А если предложу мертвякам в жертву тебя принести?» «Да без проблем. Жизнью больше, жизнью меньше». «С чего ты вообще решила, что у меня к тебе важное дело?» «Хочешь сказать, что так просто сюда зашел? Я не верю, что тебя гладиаторские бои интересуют. У тебя какой-то свой интерес. Ну так что, мы забились?» «Ладно», — уговорила по рукам. «А сама, значит, такими боями интересуешься?» «Я прямо здесь в женских выступала, для новичков, конечно, даже имела успех, представляешь? Но здесь это не главное, здесь нужны другие таланты. В общем, пришлось срочно менять профессию». Боец с красным драконом на почти разбитом щите пошатнулся после очередного мощнейшего удара, просеменил назад, теряя равновесие. Воодушевившийся противник, развивая успех, ринулся следом, замахиваясь так, будто намеревался от макушки до пяток разрубить. Но не тут-то было, потому что всякая неуверенность в движении куда-то мгновенно пропала. Последовала молниеносная контратака из неудобного положения, из нестандартной позиции, невероятная. Проще говоря, потеряв бдительность, неожиданно схлопотал острием клинка в сочленение доспеха, чуть выше колена. По залу разнесся крик боли и бессильной ярости, а затем все завершилось в считанные секунды. Раненый потерял подвижность и потому не смог среагировать на несколько стремительных ложных атак, из которых заход за спину оказался неистовым и убийственно результативным. Меч в коротком выпаде ткнул под затылок в то место, где шлем уже не прикрывал, а спинная пластина не доставала. Кровь хлестнула, что называется, фонтаном, обогрив доспехи победителя. «Ты проиграл», — без эмоций произнесла киска. «Да», — кивнул читер, — «не думал, что это бой до смерти». «Эти ребята продают не всю жизнь, а только 99-ю ее часть. Рука на мертвяках набита, на автомате ударил туда, где должен быть мешок. Ну и...» «Няша сейчас слишком далеко, в другом регионе». «Я знаю», — также отстраненно сказала девушка, — «западное побережье». «И что еще ты знаешь?» — резко напрягся читер, закрутив головой в поисках подкрадывающихся врагов, которых навела на него коварная киска. Та, даже не покосившись на него, усмехнулась. «Да не дергайся ты, я одна это знаю». «Что знаешь?» «То, что раньше тебя звали Рокки. Что ты не нравишься кое-каким парням, нехорошим. Эти парни тебя повсюду ищут. Они подозревают, что ты смог сменить имя, но не уверены. Получается, тебя перенесло в новый регион, а она осталась там». «Да». «Ко мне здесь подходили люди, а тебе спрашивали». «Они ищут тебя». «И?» «Я сказал, что ты со мной почти месяц провел, что у нас с тобой все серьезно. Потом, кого надо, аккуратно расспросила, так и узнала про Рокки и остальное». «Не волнуйся, ведь читер — это нередкое прозвище. И меня здесь давно знают, поверили». «Да и ты не ведешь себя, как скрывающийся тип. Правильная тактика. Такая меньше подозрений вызывает». «Зачем?» «Что зачем?» «Зачем ты меня прикрыла? Мы с тобой не друзья. А эти ребята, как понимаю, могут неплохо за правду заплатить». «Верно, не друзья. Но мы с тобой пробыли вместе далеко не 5 минут. Тебе я свою спину готова доверить прикрывать, а вот им нет. И вообще, какой смысл сдавать за несколько спаранов человека, который может заплатить 1000? Шантажировать захотелось? Или как?» «Даже не думала. Видишь этих ребят на арене? Это бой среднего уровня. Погибшему выплачивают 1125 спаранов. И это еще неплохая зарплата. В низовых боях получишь копейки. А я спокойно сняла свою штуку, ничего не потеряв. Понимаешь? Получается, с тобой выгоднее дружить, чем предавать. Да и не нравятся мне те ребята. Липкие они, неприятные». «А зачем ты про Няшу спросить решила, если и так все знаешь?» «Когда человек сам добровольно выдает то, что скрывал, это повышает доверие. Выгодно иметь в друзьях игрока, который тебе доверяет и который считает спараны тысячами». «Всегда думаешь о выгоде. А как иначе? В общем, ты меня понял. Но так зачем пришел?» «Вопрос есть». «И?» «Допустим, имеется дом. В этом доме 100 квартир. В одной из них где-то хранится альбом с фотографиями. На титульном листе альбома есть фотография пары маленьких девочек с собакой. Ты сможешь его найти своим умением?» «Описание девочек есть? Примерный возраст, одежда и что за собака? Порода, цвет, размер?» «Все есть». «Найду?» «Тогда для тебя есть работа». «Снова 1000? Надо же, как удачно. Я еще первую не успела потратить». «Я еще не знаю, что там и как. Давай немного изменим условия». «В смысле?» «Все, что добудем по пути к месту и обратно, делим пополам, за вычетом расходов». «Каких расходов?» «Мне придется к пулемету несколько лент взять, а они ни копейки стоят. Плюс понадобится подробная карта одного кластера с нумерацией домов. Ну и по мелочам разная». «А если ничего не добудем?» «Добудем, киска. Обязательно добудем. Ты ведь меня знаешь, я попусту не треплюсь». «Ты так говоришь, будто в этом не уверен. У нас ровно 2 варианта. или неплохо подогреемся на этом деле, или умрем.